о том, как конунг Харальд Синезубый справлял праздник Йоль. Множество знатных людей со всего севера съехались в Йеллинге, дабы отпраздновать с конунгом Харальдом праздник Йоль. Поэтому за столом и в палатах почти не осталось свободных мест. Но Орм и его люди не были удручены этим, ибо им удалось продать своих рабов за хорошую цену еще до начала праздника. Когда Орм поровну разделил выручку, его люди почувствовали себя богатыми и свободными, стали подумывать о возвращении в Листер, обсуждая между собой, вернулись ли два корабля Берси на родину, или же только они остались в живых после похода Крока. Но при этом они не возражали против того, чтобы остаться здесь до конца праздника, ибо им была оказана высокая честь, которая лишь умножала их славу. Почетным гостем был сын конунга Харальда, конунг Свейн Велобородый, который прибыл из Хедебю с большой свитой. Как и все сыновья Харальда, он родился от одной из наложниц конунга, поэтому они недолюбливали и избегали друг друга. Тем не менее, каждый Йоль конунг Свейн отправлялся в Йеллинге, и всем было известно почему. Ибо часто во время празднования Йоля, когда было изобилие еды и пиво было крепче, чем в обычное время года, случалось так, что старые люди умирали прямо за пиршественным столом, либо в постели. Так было со старым конунгом Гормом, который 2 дня находился без сознания после Йоля, присытившись праздничной свининой, а потом умер. Конунг Свейн хотел быть поближе к казне, если бы с его отцом случилось нечто подобное. Вот уже несколько лет он тщетно отправлялся в путешествие, и с каждым годом его нетерпение возрастало. Его поспешники были грубы и заносчивы, поэтому им трудно было жить в мире с домочадцами конунга Харальда. Особенно, когда конунг сделался христианином, и многие из его людей последовали его примеру. Ибо конунг Свейн все еще доверял старым богам и злорадно высмеивал отца за его обращение в другую веру, говоря, что даны еще пожалеют об этой глупости, когда старик поймет, что он пожил достаточно долго. Но когда он находился в Йеллинге, он не высказывал своего мнения открыто, ибо конунг Харальд легко впадал в гнев, и когда это происходило, мог сделать что угодно с кем угодно. Они не обменялись ни одним лишним словом, когда приветствовали друг друга, и не пили друг за друга на своих почетных местах в пиршественной зале больше, чем того требует обычай и учтивость. В канун Рождества была метель, но она прекратилась, и наступили холодные, безветренные дни. В рождественское утро, когда священники служили обедню, и двор замка заволокло паром из кухни, где шли приготовления к пиршеству, к пристани с юга подошел на веслах большой корабль. Парус его был изорван в клочья, весла обледенели. Конунг Харальд присутствовал при обедне, но к нему послали гонцов, дабы сообщить об этом. Любопытствуя, что за гости прибыли, он поднялся по лестнице наверх, чтобы взглянуть на судно. Это был высокий корабль, и на носу его надменно выгибалась шея и красная голова дракона, чья пасть обледенела от длительного перехода по морю. Они видели, как люди в одеждах, покрытых корой льда, спустились на берег, и среди них выделялся высокий предводитель в синем плаще и некто такого же роста, одетый в красное. Конунг Харальд внимательно присмотрелся к ним, насколько это позволяло расстояние, и произнес: «Похоже на корабль Йомсвикингов, но, быть может, это и шведское судно». На нем много дерзких людей, ибо они прибыли к конунгу данов без щита на мачте. Я знаю только 3 человек, которые осмелятся поступить так. Это Скеглар Тости, Вагн Акисон и Стюрбьерн. Кроме того, они не позаботились о том, чтобы снять с корабля голову дракона, хотя им хорошо известно, что береговые тролли этого не любят. Я же знаю только двух человек, которые не считаются с тем, что думают тролли. Это Ваган и Стюрбьерн. По кораблю я вижу, что предводитель не побоялся вчерашнего шторма, а я знаю только одного человека, который никогда не уклонится от бури. Поэтому, должно быть, это мой зять Стюрбьерн, которого я не видел уже 4 года. Кроме того, один из них в синем плаще, а Стюрбьерн поклялся носить синее до тех пор, пока не отнимет свое наследство у конунга Эрика. Кто этот человек одного роста со Стюрбьерном, сказать с уверенностью не могу. Но сыновья Струдхаральда всегда были выше обычных людей, к тому же все трое – друзья Стюрбьерна. Это не может быть Ярл Сигвальди, старший из них, ибо ему сейчас не до празднования Йоля после позора, который он навлек на свое имя, уводя свои корабли из битвы у Хьерундарфьорда. Брат его, Хеминг, в Англии, третий сын Струдхаральда, Торкель Высокий, и, скорее всего, это он. Так конунг Харальд высказал свое мудрое предположение. А когда неизвестные подошли к замку и выяснилось, что он прав, конунг вновь воспрял духом, ибо он пребывал в унынии с тех пор, как прибыл Свейн Велобородый. Он радушно принял Стюрбьерна и Торкеля, приказал затопить баню и угостил всех прибывших подогретым пивом. «Даже величайшим из воинов, — сказал он, — необходимо согреться после такого путешествия». Правильно говорилось в прежние дни. Горячее пиво тому, кто замерз. Горячее пиво тому, кто устал. Некоторые люди Стюрбьерна были так изнурены путешествием, что еле стояли на ногах. Но когда им поднесли кубки с пивом, в их руках нашлись еще силы, чтобы поднести кубки ко рту, не пролив ни капли. «Как только попаритесь в бане и отдохнете, — сказал конунг Харальд, — начнется празднование Йоля. И я с большой охотой приму в нем участие, ибо теперь на почетном месте я буду видеть не только своего сына». «Велобородый здесь?» – спросил Стюрбьерн, оглянувшись. «Я был бы рад перемолвиться с ним словечком. Он все лелеет надежду, что когда-нибудь увидит, как я умру, захлебнувшись пивом», – сказал конунг. «Вот почему он приехал. Но если я и умру во время празднования Йоля, то лишь потому, что мне надоест видеть его отвратительную рожу. У тебя будет время и возможность с ним поговорить. Скажи мне одно, пролилась ли между вами кровь?» «Нет, кровь еще не пролилась», – ответил Стюрбьерн. «Но за будущее я не отвечаю. Он обещал мне помочь кораблями и людьми, когда я выйду в поход против моих родичей в Упсале. Но пока ни одного корабля не прибыло. Во время святого праздника кровопролития в моем доме быть не должно», – промолвил конунг Харальд. «Ты должен это понять. Хотя я и знаю, что тебе не терпится нарушить между вами мир. Ибо отныне я поклоняюсь Христу, который во многом помогает мне, а Христос не допустит никаких раздоров ни в рождественский день, ни в последующие святые дни». «Меня изгнали из страны», – ответил Стюрбьерн. «Я не могу позволить себе такой роскоши не нарушать мира, ибо лучше я буду вороном, чем падалью, которой он питается. Но раз я твой гость, я не нарушу мира, какие бы боги ни покровительствовали этому пиру. Ибо ты всегда был мне хорошим свекром, и у меня не было повода ссориться с тобой. Но у меня есть вести для тебя. Твоя дочь Тюра умерла, и я бы желал приехать к тебе с более радостными новостями». «Это воистину печальное известие», – промолвил конунг Харальд. «Как она умерла?» «Она разозлилась», – ответил Стюрбьерн, – «что у меня появилась наложница из страны вендов. Она была в таком гневе, что начала харкать кровью. Затем стала чахнуть и вскоре умерла. Во всем остальном она была мне достойной женой. «Я заметил, — сказал конунг Харальд, — что молодые не так дорожат жизнью, как старики. Но мы не позволим печали поселиться в наших сердцах и угнетать нас во время празднования Йоля. Так или иначе, дочерей у меня осталось больше, чем мысли о том, как с ними поступить. Они выйдут замуж лишь за человека знатного рода и знаменитого своими подвигами. Так что недолго тебе оставаться вдовцом, если какая-нибудь из них тебе приглянется. Ты увидишь их всех. Я только боюсь, что будет трудно сохранить мир на праздновании Йоля, если они проведают, что ты снова холост». «Кое-что другое занимает меня больше, чем женитьба», — ответил Стюрбьорн. «Но об этом мы поговорим позже». Множество любопытных взоров следило из дверных проемов и бойниц за Стюрбьорном, когда он направился со своими людьми в баню. Ибо ему мало кто оказывал гостеприимство, и он почитался за величайшего из воинов, которые когда-либо были на севере со времен сыновей Рагнара кожаные штаны. У него была короткая светлая борода и тусклые голубые глаза. И люди, которые никогда не видели его прежде, перешептывались с удивлением, находя его чересчур стройным и узковатым в плечах. Ибо все знали, что он обладает такой силой, что рассекает щиты, как ломти хлеба, и разрубает человека в доспехах от шеи до бедер своим мечом, который зовется «Колыбельная песнь». Мудрые люди говорили, что ему помогает древняя удача конунгов Упсалы, которая умножает его силы, что бы он ни предпринял, и ему всегда сопутствует успех. Но было также известно, что на него пало проклятие его семьи, и именно поэтому он оказался правителем без страны, и именно поэтому он был подвержен приступам тоски и великой печали. Когда его охватывала скорбь, он отдалялся ото всех и просиживал днями, вздыхая и мрачно разговаривая с самим собой. Он никого не подпускал к себе, кроме женщин, расчесывающих его волосы, до старика с арфой, который подносил ему пиво и играл для него печальную музыку. Но как только приступ тоски оставлял его, он снова рвался выйти в море и сражаться. Тогда он безрассудно закрывал глаза на то, что ему не сопутствует удача в погоде, и доводил до изнеможения сильнейших людей из своего войска. Итак, его боялись, как ни одного другого предводителя на всем севере, как будто он обладал могуществом и величием богов. И были люди, которые верили, что когда-нибудь в будущем, когда он достигнет вершин славы, он отправится в Миклагард, увенчает себя императорской короной и на своих грозных кораблях победоносно обогнет край земли. Но были и другие, которые утверждали, что видят по его глазам, что он умрет молодым и несчастливым. Наконец, в пиршественной зале конунга Харальда все было готово к празднованию Йоля, и мужчины расселись по своим скамьям. Женщинам не позволялось присутствовать на пире, где все состязались между собой в количестве выпитого пива, ибо конунг Харальд считал, что и так будет трудно сохранить мир между мужчинами. Но если женщины начнут бахвалиться своими кубками, это будет во много раз трудней. Когда все заняли свои места, спальничий конунга объявил громким голосом, что по велению Господа Иисуса Христа и конунга Харальда в зале должен воцариться мир, и пользоваться острыми орудиями можно не иначе, как только для разрезания пищи. Любой порез, удар или открытая рана, нанесенная оружием, кубком, костью, деревянной утварью, ковшом или сжатым кулаком, будут считаться умышленным убийством, святотатством и непростительным преступлением. Виновный будет брошен в воду с камнем на шее. Все оружие, кроме ножей, приказано оставлять при входе в зал, и лишь почетным гостям Сидящим за столом конунга Харальда позволяется иметь при себе меч, ибо им полагается держать себя в руках, даже когда они пьяны. Зал легко вмещал 600 человек, и посередине находился стол конунга Харальда, за которым сидели 30 наиболее почетных гостей. Столы остальных гостей тянулись из одного конца зала в другой. Стюрбьерн сидел по правую руку конунга Харальда, а епископ Поппа – по левую. Напротив сидел конунг Свейн. Справа от него находился Торкель Высокий, а слева – краснолицый, лысый, старый ярл с Малых островов, которого звали Сибби. А остальные сидели сообразно знатности и происхождению. И конунг Харальд сам усадил их на эти места. Орм и Токи, хотя и не считались великими вождями, получили места более почетные, чем они могли ожидать, ибо конунг Харальд был благодарен им за колокол и, кроме того, восхищен висами Токи. Итак, Орм занимал место через 3 сиденья от епископа, а Токи через 4, так как Орм упросил конунга усадить его рядом с Токи на случай, если последний перепьет пиво и сделается опасен. Напротив них за столом сидели люди конунга Свейна. Епископ принялся читать молитву, но конунг Харальд приказал закончить поскорее. Затем они 3 раза подняли и осушили кубки во славу Христа, за удачу конунга Харальда и за возвращение солнца. Те из гостей, кто не был христианином, тоже осушили кубки за Христа, поскольку им не терпелось выпить пиво. Но некоторые из них начертали знак молота на кубках и прошептали имя Тора, прежде чем сделать глоток. Когда все пили за удачу конунга Харальда, конунг Свейн захлебнулся пивом и закашлялся, на что Стюрбьерн спросил его, не слишком ли крепко сварено пиво и пришлось ли оно ему по вкусу. Затем была принесена праздничная свинина. Все разом замолчали, перевели дух, многие распустили пояса, дабы сохранить силы до конца пира. И хотя кое-кто поговаривал, что конунг Харальд в старости не так щедр на золото и серебро, как это бывало в прежние дни, никто из празднующих Йоль в его замке не мог упрекнуть его в том, что он скуп на мясо и пиво. 48 хорошо откормленных желудями свиней забивали на каждый Йоль. И в обычае было, что если этого не хватало на весь праздник, гостей кормили досыта говядиной и бараниной. Челядь с кухни выстраивалась по двое, и каждая пара держала по большому дымящемуся котлу, за которым несли корыто с кровяной колбасой. Их сопровождали мальчики-слуги, вооруженные длинными разветвленными вертелами, которыми они, когда котлы ставились у столов, вылавливали огромные ломти мяса и раздавали гостям по старшинству. Так что каждый получал свою долю. Кроме того, всем гостям доставалась кровяная колбаса в пол локтя длиной. Затем на глиняных тарелках подавали хлебные лепешки и обжаренную репу, а у подножья каждого стола выставлялся бочонок пива, дабы ничей кубок или рог не оставался пустым. Когда котел со свининой приблизился к Орму и Токи, они примолкли, пристально следя за мальчиком-слугой, вылавливающим куски мяса. Они с блаженством наблюдали, как он извлек 2 прекрасных куска и положил им на тарелки, напомнив, как много времени прошло с тех пор, когда они последний раз пробовали столь прекрасное блюдо. И они изумились тому, что им удалось прожить так много лет в стране, где было запрещено есть свинину. Но когда появилась кровяная колбаса, слезы выступили у них на глазах, и они провозгласили, что никогда не ели столь достойной пищи с тех пор, как ушли в поход с Кроком. «Это самый лучший запах, что мне приходилось ощущать», — сказал Орм тихо. «Это свинина с тимьяном», — добавил Токи сиплым голосом. Он засунул колбасу в рот настолько глубоко, насколько это было возможно, откусил и принялся медленно пережевывать. Затем поспешно повернулся, схватил мальчика-слугу за полу одежды, когда тот собирался унести корыто к следующему столу, и сказал: «Если это не противоречит приказу конунга Харальда, дай мне еще колбасы. Я несколько лет провел в Андалузии, где не кормят так вкусно, как здесь. И все 7 зим я желал отведать кровяной колбасы, но ее там не было». «Нечто подобное происходило и со мной», – промолвил Орм. Мальчик-слуга рассмеялся и заверил их, что у конунга Харальда найдется достаточно колбасы для каждого. Затем он положил каждому на тарелку по самому толстому куску, и они с рвением принялись за еду. Некоторое время ни за столом конунга, ни за остальными столами никто не разговаривал. Ну, кроме тех случаев, когда кто-нибудь требовал еще пива или поднимал кубок, бормоча с набитым ртом хвалу конунгу Харальду. Справа от Орма сидел юноша, который резал мясо ножом с отделанной серебром рукояткой. У него была светлая кожа и очень длинные, тщательно расчесанные красивые волосы. Он принадлежал к людям Торкеля Высокого и, очевидно, происходил из знатного рода, ибо его усадили за стол конунга, вопреки тому, что у него еще не было бороды. Кроме того, о знатном происхождении говорил прекрасный наряд с серебряным поясом для меча. Когда все уже наелись вдоволь, он повернулся к Орму и сказал: «Приятно сидеть на перу рядом с людьми, которые на своем веку много попутешествовали. Мне кажется, я слышал, что ты и твой сосед заплывали подальше, чем большинство из нас здесь присутствующих». Орм ответил, что это правда, ибо Токи и он провели 6 лет в Испании. «По разным причинам, — добавил он, — наш поход продлился дольше, чем мы предполагали, и многие из тех, кто принял в нем участие, уже никогда не вернутся обратно». «Наверное, многое приключилось с вами, о чем ты мог бы рассказать, — заметил юноша. Я хоть и не бывал в столь дальних краях, как вы, но недавно ходил в поход, из которого тоже вернулись немногие». Орм спросил, кто он такой и о каком походе говорит. «Я из Борнхольма», — ответил тот, — «а зовут меня Сигурд. Отец мой Буи Толстый, о котором ты, возможно, слышал. Я был с ним в битве при Хьерундафьорде, когда он был убит. Я был взят в плен вместе с Вагном Акисоном и многими другими. Я бы не сидел здесь сегодня и не рассказывал все это, если бы не мои длинные волосы. Ибо мои волосы спасли мне жизнь, когда был отдан приказ убить всех пленных». К этому времени многие за столом съели свою долю, и выпитое пиво развязало всем языки. Токи присоединился к разговору и заметил, что то, что сейчас сказал Борнхольмес, звучит необычно, и что история его многообещающая, ибо сам он всегда считал, что длинные волосы не могут быть преимуществом, а скорее являются помехой для воина. Торкель Высокий сидел и ковырял в зубах так, как это делали лишь самые знатные и учтивые люди, которые много путешествовали, повернув лицо в сторону и прикрыв рот ладонью. Он прислушивался к беседе и заметил, что длинные волосы причинили много неудобств воинам, и благоразумные люди всегда их тщательно заплетали, прежде чем надеть шлем. Он добавил, что Сигурд Буисон поведает о том, как проницательный человек может воспользоваться длиной своих волос как преимуществом, и выразил надежду, что каждому в пиршественной зале будет интересно послушать эту историю. Конунг Свейн к этому времени уже развеселился, хотя сперва появление Стюрбьерна привело его в уныние. Он сидел развалясь, откинувшись на спинку своего трона и обгладывая свиную ногу, кость от которой бросил прямо на солому, покрывающую пол. Он с удовольствием заметил, что конунг Харальд, который был увлечен разговором со Стюрберном о женщинах, ест и пьет больше других. К Конунг Свейн тоже прислушивался к беседе за столом и вскоре присоединился к ней, заметив, что мудрый воин не забывает о бороде, ибо если битва случается в ветреную погоду, борода может застлать глаза как раз в то время, когда воин намерен отбить удар мечом или уклониться от летящего копья. Поэтому он всегда заботится о том, чтобы борода была заплетена, прежде чем он вступает в битву. И теперь ему хотелось бы послушать о том, как Сигурда Буйсона спасли длинные волосы, ибо людям, которые принимали участие в битве у Хьерундерфьорда, обычно есть что порассказать. Епископ Поппо никак не мог справиться со всем, что ему было подано, а выпитое пиво вызвало у него икоту. Несмотря на это, он был способен изрекать что-то и присоединился к беседе, сказав, что был бы рад поведать историю о принце Авессаломе, чьи прекрасные длинные волосы послужили причиной его гибели. Это, пояснил он, хорошая и нравоучительная история, записана в Святой Библии. Но конунг Свейн немедленно его прервал, сказав, что подобные бредни пусть рассказывает женщинам и детям, если они его еще слушают. По этому поводу у них возникла перепалка. Но конунг Харальд промолвил: «На таком празднике, как этот, который длится 6 дней, времени рассказать свою историю хватит каждому. Нет ничего лучше, чем слушать достойные рассказы, когда съедена первая доля и в кубке еще осталось пиво. Ибо это помогает скоротать время, пока не сменились блюда, и препятствует ссорам за столом. Но я хотел бы сказать кое-что в защиту епископа. Он знает много достойных сказаний о святых апостолах и конунгах, которые правили в восточных странах, ибо я сам слушал о них с удовольствием. Он рассказал мне много историй об одном из них, чье имя было Соломон. Он был в большой милости у Господа и, кажется, был очень похож на меня. Правда, у него было больше женщин. Я думаю, что епископ должен сперва рассказать эту историю, пока он не осоловел от еды и питья, ибо праздничное пиво пьянит его не так, как нас, поскольку он еще к нему не привык. Потом пусть и остальные люди расскажут, что приключилось у Хьерундерфьорда, или Стюрбьорн расскажет о своем походе в страну вендов. Кроме того, среди нас есть люди, которые умудрились побывать в Испании и привезли оттуда ко двору святой колокол, сослуживший мне хорошую службу. И я хотел бы услышать их историю, прежде чем праздник подойдет к концу». Все согласились, что конунг Харальд говорил мудро и поступили так, как он предложил. Итак, вечером, когда внесли факелы, епископ рассказал историю о короле Давиде и его сыне Авессаломе. Авессалом, третий сын царя Давида, славившийся длинными густыми волосами, поднял восстание против отца и изгнал его из Иерусалима. Но близ Иордана царь Давид разбил его войско, и Авессалому пришлось бежать. Проезжая на муле через лес, он повис своими густыми волосами на сучьях дуба и был убит. Епископ говорил громко, так что каждый мог его слышать, и так искусно, что всем, кроме конунга Свейна, история понравилась. Когда епископ закончил, конунг Харальд заметил, что эта история очень поучительна, и кое-кому следовало бы ее запомнить. На что Стюрбьорн расхохотался и, подняв кубок, крикнул конунгу Свейну: «Будь благоразумен, принц! Обрати внимание на эту сагу и стриги свои волосы коротко, как это делают епископы». Это замечание пришлось по вкусу конунгу Харальду, который хлопнул себя по коленям и разразился таким хохотом, что сотрясалась вся скамья с его стороны стола. Когда его свита и люди Стюрбьорна увидели, что хозяин смеется, все присоединились к нему, даже те, кто не знал повода для смеха, и вскоре зал наполнился весельем. Но люди конунга Свейна были недовольны. Сам он покраснел от гнева, пробормотал что-то, закусил нижнюю губу и взгляд его сделался настолько грозен, что, казалось, сейчас он вскочит на ноги и бросится на обидчика. Стюрбьерн наклонился вперед со своего места и, улыбаясь, пристально смотрел на него своими тусклыми, немигающими глазами. В зале возникло беспокойство, ибо казалось, что рождественский мир может быть нарушен. Епископ протянул руки и крикнул что-то, чего никто не услышал. Все взгляды людей остановились на двух сидящих друг против друга воинах, в то время как их пальцы нащупывали ближайший предмет, который мог бы послужить оружием. Но тут шуты конунга Харальда, два ирландца, знаменитые своими умениями, вскочили на королевский стол в пестрых рубахах с перьями в волосах и принялись махать своими широкими рукавами, выпячивать грудь, топать ногами, вытягивать шеи. Затем они прокричали петухами друг на друга так искусно, что люди не могли вспомнить, когда они слышали что-либо подобное. Тут же все позабыли о распре и беспомощно развалились на своих местах, смеясь проделкам шутов. Так закончился первый день праздника. На следующий день, когда трапеза закончилась и были внесены факелы, Сигурд Бьюисон поведал всем, что приключилось с ними в Хьерундерфьорде и как его длинные волосы спасли ему жизнь. Все знали об этом походе, когда йомсвикинги вместе с людьми из Борнхольма вышли в море могучей флотилией под предводительством сыновей Струд-Харальда, Буи Толстого и Вагна Акисона, дабы отвоевать Норвегию у ярла Хакона, и лишь немногие оттуда вернулись. Поэтому Сигурд не тратил лишних слов и не упоминал о том, как Сигвальди обратился в бегство вместе со своими кораблями. Ибо было бы неучтиво говорить о Сигвальде, когда среди слушателей находится Торкель Высокий. Хотя всем было известно, что Торкель отважно сражался и был ранен в голову камнем, когда вражеские суда стали одерживать верх, и находился без сознания, когда его брат увел свои корабли. Сигурд был на отцовском корабле и принимал участие лишь в тех схватках, которые происходили на его борту. Он поведал им о смерти своего отца, о том, как Буи яростно бился, но в конце концов множество норвежцев оттеснили его и перепрыгнули к нему на корабль. Его ударили мечом в лицо и отрубили нос и большую часть челюсти. Тогда Буи схватил ларец со своим золотом и прыгнул с ним за борт. Он поведал и о том, как родич Буи, Аслак Лысый, сделался берсерком, что уже редко можно увидеть, и, отбросив щит и шлем, ибо его не брало железо, рубил обеими руками до тех пор, пока исландский скальд, дружинник Эйрика, сына ярла Хакона, не метнул в него наковальню и не размозжил ему череп. «После этого, — продолжал Сигурд, — тем, кто уцелел на корабле отца, ничего не оставалось делать, ибо нас было мало числом, мы были очень утомлены, и все наши корабли были очищены от людей, кроме корабля «Вагна», на котором продолжали сражаться. Нас согнали к носу корабля, где было так тесно, что мы не могли поднять ни рук, ни ног. Оставалось нас всего 9, и все раненые. Здесь они принялись колоть нас щитами и взяли в плен». Нас обезоружили и отвели на берег. А вскоре к нам заставили присоединиться защитников последнего корабля. И среди них был сам Вагн. Его несли 2 человека, ибо ему нанесли 2 раны – копьем и мечом. Он был бледен, очень изнурен и не говорил ни слова. Нас усадили на большое бревно на берегу. Связали длинной веревкой ноги, но руки оставили свободными. Мы сидели и ждали, пока люди послали за ярлом Хаконом, дабы разузнать, как с нами поступить. Он приказал, чтобы нас немедленно убили, и ярл Эйрик и его сын со своими людьми пришел посмотреть на казнь. Ибо им было любопытно посмотреть, как будут держать себя йомсвикинги перед смертью. Нас было 30 на бревне, 9 с корабля Буи, 8 с корабля Вагна и остальные с других кораблей. Вагн сидел с правого края бревна, а известные мне имена остальных я перечислю. Затем он назвал все имена, которых знал, согласно тому, как они сидели на бревне. И все собравшиеся в большой зале молчали и внимательно слушали, ибо многие из тех, что были названы, были знаменитыми людьми, и многие среди присутствующих были родичами погибших. Затем, продолжал Сигурд, подошел человек с секирой, остановился напротив Вагна и спросил: «Ты знаешь, кто я?» Вагн взглянул на него, но, казалось, не заметил его и ничего не сказал, ибо был очень изнурен. Тогда тот сказал: «Я Торкель Глина. Может быть, ты помнишь, что дал обет убить меня и лечь в постель с моей дочерью Ингибьорг?» Это была правда, ибо Вагн поклялся в этом перед тем, как уйти в поход, зная, что дочь Торкеля – самая красивая девушка в Норвегии, а кроме того и самая богатая. «Но теперь, – продолжал Торкель Глина, скаля зубы, – похоже на то, что это я убью тебя». Вагн облизнул губы и произнес: «Йомсвикинги еще живы». «Им недолго осталось жить», — ответил Торкель, — «и я позабочусь о том, чтобы не вышло ошибки. Ты увидишь, как твои люди погибнут от моей руки, после чего сам вскоре последуешь за ними». Затем он перешел к другому концу бревна и принялся обезглавливать пленных одного за другим. У него была хорошая секира, он охотно рубил ею, и ему ни разу не пришлось ударять дважды. Но я думаю, что те, кто наблюдал все это, должны были признать, что люди Вагна и люди Буи достойно держались перед смертью. Двое, что сидели неподалеку от меня, принялись обсуждать, что они почувствуют, когда им отрубят голову, и согласились между собой, что это одно из тех событий, которые очень трудно предсказать. Один из них сказал: «У меня в руке нож. Я воткну его в землю, если еще буду понимать что-нибудь, когда у меня будет отрублена голова». Торкель приблизился к нему, голова слетела с плеч, и нож выпал у него из руки. Между мной и Торкелем оставалось всего два человека. Сигурд Буисон спокойно улыбнулся слушателям, которые сидели в молчаливом волнении. Он поднял свой кубок и отпил большой глоток. Конунг Харальд промолвил: «Я вижу, у тебя все еще цела голова на плечах, и все слышат, как ты глотаешь, так что с твоей шеей тоже ничего не случилось. Но там, на норвежском бревне, ты оказался в трудном положении, и не так уж легко догадаться, как тебе удалось уцелеть, несмотря на то, что у тебя действительно длинные волосы. Твоя история хороша, и не заставляй нас дожидаться в неведении, как она окончится». Все издали возглас одобрения, и Сигурд Буисон продолжил: «Я не думаю, что когда я сидел на бревне, мной овладел страх больше, чем другими. Но мне не хотелось умирать, не сделав чего-нибудь достойного, дабы люди рассказывали обо мне после смерти. Поэтому, когда Торкель подошел ко мне, я сказал ему: «Не замарай мне кровью волосы». Сказав так, я закинул волосы вперед и подставил шею. А один человек, я слышал позже, что он шурин Торкеля, взял мои волосы, намотал их на руки и крикнул Торкелю: «Руби!» Он взмахнул секирой, я отдернул голову, шурин Торкеля подался вперед. Секира обрушилась на его руки, отсекла их и врезалась в землю. Одна рука осталась висеть у меня в волосах. Все в зале заревели от хохота. Сигурд смеялся вместе со всеми, а затем продолжил: «Вам смешно, но ваш смех просто молчание по сравнению с хохотом, которым разразились норвежцы, когда увидели шурина Торкеля, корчившегося на земле, и самого Торкеля, угрюмо стоящего над ним. Некоторые из них смеялись так, что не могли удержаться на ногах». Тот подошел ярл Эйрик и спросил: «Ты кто?» Я ответил: «Меня зовут Сигурд, и я считаюсь сыном Буи. Йомсвикинги еще живы». Ярл сказал: «Ты, наверное, и в самом деле сын Буи. Хочешь, я подарю тебе жизнь?» «Смотря кто мне ее дарит», — ответил я. «Тот дарит», — говорит Ярл, — «кто властен, Эйрик Ярл». «Тогда хочу», — сказал я, — и с меня сняли веревку. Но Торкель Глина был во гневе и проревел: «Даже если ты, Ярл, даришь пощаду всем этим людям, Вагн Акисон не уйдет отсюда живым». И он побежал и замахнулся секирой. Но викинг по имени Скарди, который сидел со связанными ногами за 4 человека от Вагна, покачнулся и упал под ноги Торкелю, и Торкель свалился ничком к ногам Вагна. Тут Вагн схватил секиру Торкеля, взмахнул ей и зарубил Торкеля насмерть. «Я исполнил мой обет наполовину», — промолвил он, — «а йомсвикинги все еще живы». Норвежцы смеялись еще больше, а Ярл спросил: «Вагн, хочешь, я подарю тебе жизнь?» «Хочу», — ответил тот, — «если мы все ее получим». «Освободить их», — велел Ярл, — и это было сделано. 18 викингов было убито, а 12 получили пощаду. Все остались очень довольны рассказом и хвалили Сигурда Буисона за находчивость. Каждый обсуждал историю с соседом через стол, и все признали, что Вагну и Сигурду сопутствует удача. Орм сказал Сигурду: «Мне и Токи много непонятно в том, что ты сейчас поведал, ибо нас долгое время не было в стране. Где теперь Вагн, и что с ним случилось после того, как ему была дарована жизнь? Из всего, что ты поведал, мне показалось, что он обладает куда большей удачей, чем кто-либо другой, о ком я слышал». «Никто, — ответил Сигурд, — не останавливается на половине пути. Мы были в большом почете у ярла Эйрика, и спустя некоторое время он разыскал дочь Торкеля Глины, которая показалась ему еще более красивой, чем он себе представлял. Она была покладиста и даже вызвалась помочь ему исполнить оставшуюся часть обета. Он взял ее в жены, и они живут в довольстве и достатке. Он подумывает о том, чтобы вернуться в Борнхольм и взять ее с собой. Последнее, что я о нем слышал, он все еще остается в Норвегии и сетует на то, что пройдет много месяцев, прежде чем он возвратится домой. Ибо он стал владельцем стольких красивых домов и больших участков земли, когда взял ее в жены, что не так-то быстро удастся их продать за надлежащую цену. Не в привычках Вагна продавать что-либо дешевле, если он не вынужден этого делать». «Меня интересует в этой истории одно», – промолвил Токи, – «а именно, ларец с золотом твоего отца Буи, который он прихватил с собой, когда прыгнул за борт. Ты выловил его, прежде чем покинуть Норвегию? Или кто-то опередил тебя? Если он все еще лежит на дне моря, то я знаю, чем заняться, когда достигну берегов Норвегии. Я бы обшарил все море за ларец с сокровищами, ибо у золота Буи великая судьба». «Не только норвежцы, — сказал Сигурд, — но и те люди Буи, что уцелели, долго пытались выловить золото. Многие пробовали подцепить его крюками, но ничего не вытаскивали. Один человек из Вика нырнул за ним, обвязавшись веревкой, и никто его больше не видел. Тогда все мы решили, что Буи был один из тех викингов, что держат свой клад при себе даже после смерти, и он не пощадит никого, кто покусится на него, ибо он был могущественным человеком и любил богатство. Мудрые люди ведают, что те, кто пребывает в Волгалле, становятся еще могущественнее, чем были при жизни. Может, так случилось и с Буи, хотя он и не обитает в высоких чертогах, а лежит глубоко на морском дне рядом со своим золотом». «Жаль, что так много золота пропало», – вздохнул Токи. «Но, как ты говорил, даже самые смелые из людей не желали бы оказаться на дне морском в крепких объятиях Буи». На этом второй день празднования закончился. На следующий день конунг Харальд пожелал услышать о том, что приключилось со Стюрбьорном в стране Вендов и Курляндии. Но Стюрбьорн сказал, что он плохой рассказчик. Тогда один исландец из его дружины вызвался поведать историю. Его имя было Бьорн Асбрансон, и кроме того, что он был знаменитым воином, он был и великим скальдом в придачу, как многие выходцы из Исландии. Вопреки тому, что он был уже пьян, он умудрился тут же сложить несколько искусных виз во славу конунга Харальда. Они были сложены размером, который назывался теглаг. Это был самый новый и самый сложный размер из всех, что выдумали исландские скальды. И стихи его были так хитро построены, что было трудно понять, о чем же в них говорилось. Но все выслушали и понимающе закивали, ибо человек, не понявший скальдическую песнь, считался никчемным воином. Конунг Харальд похвалил висы и подарил скальду золотое кольцо. Токи опустил голову на руки и печально вздохнул. Он проворчал, что это стоящие висы, а он никогда не сможет складывать стихи, за которые получают в дар золотые кольца. Другой исландец, которого некоторые люди называли Бьорн-победитель людей из Брейда-фьорда, и который был уже 2 лета в дружине Стюрбьорна, также вызвался поведать истории о походах Стюрбьорна и обо всем примечательном, что с ним приключилось. Он был хорошим рассказчиком и говорил несколько часов, не прерываясь. Все знали, что все, что он рассказывает, было правдой, ибо Стюрбьорн присутствовал здесь. Он привел много примеров смелости Стюрбьорна и его великой удачи, а также поведал о богатой добыче, которую они захватили. Закончил он тем, что упомянул древнюю песнь о предках Стюрбьорна, начав ее с богов и завершив его дядей Эйриком, который теперь правил в Упсале. К этой песне он приделал от себя несколько строк, в которых говорилось: «На север вскоре, за первородством, направит Стюрбьорн 500 стругов, и пьян победой повеселится в чертогах предка с дружиной храброй». Эта виса была встречена с шумным одобрением, и многие повскакали на свои скамьи и пили за удачу Стюрбьорна. Стюрбьорн приказал наполнить дорогой кубок и пожаловал его скальду, промолвив: «Это не та награда, исландец, которую ты получишь, когда я буду сидеть на троне в Упсале. Там хватит добра каждому из моих дружинников, ибо мой дядя Эйрик очень алчен и скопил столько, что нам остается лишь открыть его ларцы. Когда наступит весна, я поплыву на север, дабы сделать это, и буду рад всем, кто пойдет со мной». У многих людей конунга Харальда и конунга Свейна от подобных речей воспламенилась кровь, и они вызвались идти с ним в поход, ибо молва о богатствах Эйрика ходила по всему северу. Кроме того, набеги на Упсалу не совершались уже со времен Ивара широкие объятия. Ярл Сибби с Малых островов был уже пьян. Ему было тяжело держать одновременно и кубок, и голову, но он присоединился к большинству, проревев, что он пойдет на 5 кораблях в поход со Стюрбьорном на север, ибо, сказал он уже начал деревенеть от старости, а мужчина должен умереть среди воинов, а не как вол на соломе. Конунг Харальд сказал, что он уже слишком стар, чтобы принимать участие в походе, и его дружина должна оставаться дома, дабы поддерживать мир в королевстве. Но и он не останется в стороне, если его сын Свейн даст людей и корабли Стюрбьорну. Конунг Свейн задумчиво сделал глоток, потеребил бороду и ответил, что ему не по силам предоставить людей и корабли, поскольку он не может пренебрегать обязанностями перед своими людьми, которых он должен защищать от саксов. «Я думаю, самым справедливым будет, — добавил он, — если мой отец даст все необходимое, ибо он уже стар, и его людям нечего делать, кроме как ждать трапезы и слушать болтовню попов». Конунг Харальд разразился гневом, в зале поднялся шум и гам. Конунг сказал, что сразу видно, что Свейн был бы только рад, если бы его отец остался без защиты в Йеллинге. «Но будет так, как я прикажу!» – крикнул он, и лицо его побагровело. «Ибо пока еще я, конунг Данов, я и только я. Итак, Свейн, ты дашь корабли и людей Стюрбьорну». Услышав эти слова, конунг Свейн замолчал, ибо боялся отцовского гнева. Кроме того, было очевидно, что многие из его людей охотно последовали бы за Стюрбьорном в Упсалу. Тогда сказал Стюрбьорн: «Меня очень радует то, — промолвил он, — с каким рвением вы пытаетесь мне помочь. Я думаю, лучшим решением будет следующее. Ты, Харальд, должен решить, сколько кораблей дает мне Свейн, а ты, друг мой Свейн, решаешь, сколько даст мне твой отец». Это предложение позабавило всех пирующих, и благодаря этому все позабыли про ссору. Наконец было решено, что Харальд и Свейн дают по 12 кораблей с людьми каждый, а Стюрбьорн, кроме того, уговорит пойти к нему на службу людей из Сконы. За это Харальд и Свейн получат свою долю из сокровищ конунга Эйрика. На этом закончился третий день пира. На следующий день, когда доели праздничную свинину, на столах появились капустный суп и баранина. И все согласились, что кушанье было отменным. Вечером один человек из Халланда поведал о свадьбе в Смоланде, на которой он присутствовал. Во время торжеств возник спор из-за лошадей, и люди схватились за ножи, в то время как невеста и ее подружки и служанки радостно смеялись, наблюдая за ними, и всячески подбадривали противников поскорее решить дело. Но когда невеста, которая происходила из известной семьи, увидела, что один из родичей жениха выколол глаз ее дяди, она сняла со стены факел и бросила его в жениха так, что у того загорелись волосы. Одна из подружек невесты, не теряя присутствия духа, проворно натянула свою нижнюю юбку на голову жениху и плотно ее прижала, спасая ему тем самым жизнь, хотя он ужасно кричал, а голова его была черной и покрыта ожогами. В это время огонь перекинулся на солому, устилавшую пол, где лежали 12 пьяных или раненых человек, которые сгорели заживо. Эта свадьба была признана лучшей из тех, что справляли в Смоланде за последние годы, и запомнилась она надолго. Жених и невеста живут вместе в мире и согласии, хотя он и остался лыс на всю жизнь. Когда эта история была закончена, конунг Харальд сказал, что ему приятно слышать о том, какое веселье царит в Смоланде, ибо большинство из них – угрюмые и ненадежные люди. Затем он заметил, что епископ Поппа должен всегда в своих молитвах благодарить Бога за то, что его послали в Данию, где люди знают, как подобает себя вести, ведь он мог бы попасть к таким грубиянам, как люди из Смоланда. «Завтра, – заключил он, – давайте послушаем о стране Андалузии и о том, что приключилось с Ормом, сыном Тости, и Токи, сыном Серой Чайки, во время их похода. Я думаю, это позабавит нас всех». Так закончился этот вечер. На следующее утро Орм и Токи обсуждали, кому из них рассказывать историю. «Ты наш предводитель, – говорил Токи, – стало быть, тебе и рассказывать». «Но вы пошли в поход без меня», – отвечал Орм. «Кроме того, ты лучший рассказчик, чем я. Наконец-то у тебя появился повод вдоволь поболтать языком. Ведь я заметил, ты с трудом выслушивал все эти истории. Тебя так и подмывало вставить словечко». «А я не боюсь того, что я буду плохо говорить», – сказал Токи, «ибо думаю, что язык у меня подвешен не хуже, чем у других. Беспокоит меня то, что я не смогу довести историю до конца, не сдобрив ее пивом, ибо у меня пересыхает горло, а то, что приключилось с нами, не расскажешь в 2-3 словах. Мне удалось держать себя в руках 4 дня, и каждый вечер я мирно покидал стол конунга трезвым. Так или иначе, это мне давалось нелегко, хотя у меня было мало поводов вмешиваться в разговор. Будет досадно, если меня опять охватит уныние, и люди будут говорить, что я неучтивый человек, недостойный сидеть за столом конунга». «Хорошо», – промолвил Орм, – «будем надеяться на лучшее. Но даже если ты напьешься, я не думаю, что такое прекрасное пиво, которое подают у конунга Харальда, сделает тебя опасным и придирчивым». «Будь что будет», – ответил Токи и с сомнением покачал головой. Итак, в тот вечер Токи поведал историю о походе Крока и обо всем, что приключилось с ними во время путешествия. Он поведал о том, как к ним присоединился Орм, как они обнаружили в море Иудея, как они взяли приступом и опустошили крепость в королевстве Рамиреса, о морском сражении между ними и андалузцами и о том, как они сделались рабами на галерах. Затем рассказал о том, как погиб Крок, как они освободились от рабства, какую службу им сослужил Иудей и о том, как они получили в дар мечи от Субайды. В этом месте рассказа и конунг Харальд, и Стюрбьорн пожелали взглянуть на мечи. Орм и Токи передали через стол голубой язык и красную скулу. Конунг Харальд и Стюрбьорн вынули их из ножен и взвесили на руке, тщательно осмотрев. И оба согласились, что никогда в жизни не видели мечей прекраснее, чем эти. Затем мечи пустили вдоль всего стола, ибо гостям хотелось осмотреть оружие. Орм беспокойно ерзал, пока не получил голубой язык и пояс обратно, ибо без меча чувствовал себя почти голым. Напротив Орма и Токи сидели два дружинника Свейна по имени Сигтрюк и Дюри, и они были братьями. Сигтрюк плавал на корабле конунга Свейна. Он был огромным, крепко сложенным человеком с широкой длинной бородой, которой он зарос до глаз. Дюри был младшим, но тоже одним из самых отважных воинов конунга Свейна. Орм заметил, что во время рассказа Токи Сигтрюк несколько раз бросал на него мрачные взгляды и 2-3 раза даже прервал его своими замечаниями. Когда мечи, пущенные вдоль стола, дошли до него, он тщательно изучил их, кивнул и, казалось, не намеревался отдавать их обратно. Конунг Свейн, который любил слушать рассказы о дальних странах, просил Токи продолжать. Токи ответил, что с удовольствием продолжит, как только люди за столом напротив него осмотрят мечи и вернут их обратно. Не сказав на это ни слова, Сигтрюк и Дюри возвратили мечи, и Токи принялся рассказывать дальше. Он поведал об Альманзоре, о его богатстве и могуществе, о том, как они поступили к нему на службу и вынуждены были почитать пророка, кланяясь каждый вечер на восток. Он перечислил войны, в которых они принимали участие, и добычу, которую они там взяли. Когда он дошел до того места, где они отправились в поход к могиле святого Иакова, и начал подробно рассказывать, как Орм спас жизнь Альманзору, за что Альманзор подарил тому золотое ожерелье, конунг Харальд перебил его. «Если это ожерелье все еще у тебя, Орм, мне хотелось бы взглянуть на него, ибо если оно превосходит по красоте отделки твой меч, эта вещь заслуживает того, чтобы ее разглядывали». «Оно все еще при мне, конунг Харальд», — ответил Орм. «Я намерен сохранить его навсегда. Я всегда думал, что неразумно часто показывать его многим людям, ибо ожерелье настолько красиво, что в них пробуждается алчность, если только они не конунги или богатые правители. Было бы глупо не показать его тебе, конунг. Конунгу Стюрбьорну, конунгу Свейну и ярлам, но я прошу тебя не пускать его по рукам вдоль стола». С этими словами он распахнул накидку, снял с шеи ожерелье и отдал его Сигурду Буисону. Тот передал его Хальбьорну, спальничему конунга, и тот протянул его через пустующее сиденье епископа конунгу Харальду. Епископ Поппа сильно перебрал праздничного пива и теперь был прикован к постели, а брат Виллибальд ухаживал за ним. Конунг Харальд взвесил ожерелье на руке и принялся разглядывать, держа его против света, дабы лучше оценить его красоту. Затем он объявил, что всю жизнь собирает драгоценности и украшения, но не может припомнить, чтобы видел вещь такой прекрасной работы, как эта. Ожерелье состояло из 36 толстых звеньев, сделанных из чистого золота, и в каждое первое звено был вставлен красный драгоценный камень, а в каждое второе – зеленый. Когда Стюрбьорн взял ожерелье в руки, он промолвил, что оно изготовлено искусней, чем все украшения мастеров из Виланда. Но, добавил он, может быть, нечто равное ему по красоте хранится в сундуках его дяди. Когда ожерелье дошло до конунга Свейна, он сказал, что это награда, за которую воины с радостью прольют кровь, а королевские дочери отдадут девственность. Затем Торкель Высокий осмотрел ожерелье и, воздав ему должную хвалу, положил его на стол недалеко от Орма. Как только он это сделал, Сигтрюк внезапно метнулся, дабы схватить ожерелье, но Орм оказался проворнее и успел первым положить на него руку. «Ты кто такой, чтобы хватать его?» – сказал он Сигтрюгу. «Я не слышал, что ты сделался конунгом или ярлом, а я не хочу, чтобы кто-нибудь кроме них прикасался к ожерелью». «А я хочу сражаться с тобой за это ожерелье», – ответил Сигтрюк. «В это я поверить могу», – промолвил Орм, – «ибо ты грубый и завистливый глупец. Я бы тебе советовал держать свои руки при себе и не спорить с людьми, которые знают, как подобает себя вести». «Ты боишься сражаться со мной», – проревел Сигтрюк. «Но ты будешь сражаться, или ожерелье перейдет ко мне, ибо ты давно в долгу передо мной, и я требую ожерелье в уплату. У тебя от пива помутилось в голове, и поэтому ты несешь чушь», – сказал Орм. «Ибо до праздника я тебя не видел ни разу в жизни, а стало быть, и задолжать не мог. Будет лучше», – едко добавил он, – «если ты сядешь на место и попридержишь язык, пока я не попросил позволения у конунга Харальда ущипнуть тебя за нос. Я человек миролюбивый и не хотел бы марать руки о твое рыло. Но даже самый терпеливый человек почувствует желание научить тебя держаться на людях надлежащим образом». Сигтрюк был знаменитым бойцом. Многие боялись его силы и свирепости, и он не привык, чтобы с ним так обращались. Он вскочил со скамьи, громко ревя, как бык, и изрыгая потоки брани. Но еще громче в зале прозвучал голос конунга Харальда, который гневно призывал к тишине и спокойствию и приказал объяснить ему, по какому поводу возник спор. «Твое крепкое пиво, конунг, — сказал Орм, — вкупе с жадностью этого человека до золота лишили его разума, ибо он кричит, что возьмет мое ожерелье и утверждает, что я у него в долгу, хотя я его никогда в глаза не видел». Конунг Харальд сердито заявил, что вечно люди Свейна ссорятся со всеми, и сурово приказал Сигтрюгу объяснить, что именно так вывело его из себя, раз он запамятовал, что в этой зале все должны чтить мир Христа и мир конунга Харальда. «Ваше Величество», — сказал Сигтрюг, — «позвольте объяснить, как обстоят дела, и вы увидите, что мое требование справедливо. 7 лет назад мне было нанесено жестокое оскорбление, и здесь, на Перу, слушая этих двух человек, я узнал, что повинны в этом они. Тем летом мы возвращались на 4 кораблях домой из похода в южные страны. Там были Борг из Хвена, Серебряный Плащ, Свенсон-путешественник и я. По пути мы встретили 3 корабля, идущих на юг. Мы завязали с ними разговор. Из рассказа этого человека, Токи, я узнал, чьи это были корабли. На моем корабле был один раб из Испании, человек с черными волосами и желтой кожей. Пока мы разговаривали с незнакомцами, этот раб бросился за борт, потащив за собой моего шурина Оскеля, очень достойного человека, и больше мы их не видели. Но теперь мы все слышим, что раб был принят на борт их корабля. Это был человек, которого они называют Соломоном, и который служил им. Эти двое, что сидят здесь, Орм и Токи, были теми людьми, которые вытащили его из воды. Мы слышали это только что из их собственных уст. За такого раба я бы мог назначить хорошую цену. Этот человек, Орм, теперь предводитель тех, кто остался из людей Крока, и по закону должен возместить мне убытки». «Посему я требую, Орм, чтобы ты мне с миром и по собственной воле отдал это ожерелье как плату за потерю моего раба и моего шурина. А если ты отказываешься, мы здесь и сейчас сойдемся в равном поединке за стенами этого дома на участке земли со щитом и мечом. Отдашь ты цепь или нет, я все равно убью тебя, ибо ты сказал, что ущипнешь меня за нос». «Ты сказал это Сигтрюгу, сыну Стиганда и родичу конунга Свейна, к которому ни один человек не обращался так резко, не умерев после этого в тот же день». «Две вещи сдерживают меня, когда я слышу твои речи», – промолвил Орм. «Первое. Ожерелье было моим, и оно останется моим, кто бы там ни прыгал с твоего корабля 7 лет назад. Второе. Я и голубой язык еще скажем свое слово, о котором ты узнаешь завтра на восходе солнца. Но прежде давай послушаем, какова благосклонная воля конунга Харальда. Все в зале были рады тому, что возможен вооруженный поединок, ибо схватка между такими людьми, как Орм и Сигтрюк, обещала быть захватывающей. И конунг Свейн и Стюрбьорн придерживались мнения, что это внесет разнообразие в празднование Йоля. Но конунг Харальд долго все обдумывал, гладил бороду, и лицо его выражало неуверенность. Наконец он произнес: «Трудно принять решение по этому делу. Сомневаюсь, что Сигтрюк может требовать возмещения за убытки, которые он понес не по вине Орма. С другой стороны, нельзя отрицать, что любой разумный человек, лишившись хорошего раба, не говоря уже о Шурине, настаивает на том, чтобы убытки были возмещены. В любом случае, раз уж они обменялись оскорблениями, они обязаны сражаться. Ожерелье, которое носит Орм, несомненно, уже послужило поводом для многих схваток в прошлом, и я уверен, еще послужит в будущем. Посему я не вижу причин, которые не позволили бы им решить этот спор здесь, в вооруженном поединке, за которым мы с удовольствием понаблюдаем. Поэтому, Хальбьорн, позаботься о том, чтобы был очерчен участок ровной земли, огороди его веревками. Позаботься также о том, чтобы он был хорошо освещен факелами. А когда все будет готово, объяви нам об этом». «Конунг Харальд», – произнес Орм неожиданно удрученным голосом, – «я не желаю участвовать в подобном состязании». Все посмотрели на него с изумлением, а Сигтрюк и несколько дружинников конунга Свейна расхохотались. Конунг Харальд огорченно покачал головой и промолвил: «Если ты боишься сражаться, нет другого выхода, кроме как отдать ему ожерелье и надеяться, что так ты смиришь его гнев. Но мне казалось, твой голос некоторое время назад звучал смелее». «Я боюсь не поединка», – ответил Орм, – «а холода. У меня всегда было очень хрупкое здоровье, и я плохо переношу холод. Для меня нет ничего опаснее, чем выходить на холодный ночной воздух из жарко натопленной комнаты. После того, как я выпил много подогретого пива, особенно опасно это теперь, когда я провел столько времени в жарких странах и отвык от северных зим. Я не понимаю, почему я должен в угоду этому Сигтрюгу мучиться всю оставшуюся зиму кашлем. Ибо я подвержен насморку и кашлю, и моя матушка часто говаривала, что если я не позабочусь о себе сам, никто обо мне не позаботится. Поэтому, конунг, я покорно прошу, чтобы бой состоялся здесь, в зале, напротив вашего стола, где вполне хватает места, и вам будет удобнее наблюдать за поединком». Многие из присутствующих рассмеялись, узнав опасения Орма, но Сигтрюк не разделял их веселье, взбешенно проревев, что он вскоре рассеет все страхи Орма о его здоровье. Орм не обратил внимания на его угрозы и продолжал спокойно сидеть, обратившись лицом к конунгу и ожидая его решения. Наконец, конунг Харальд промолвил: «Прискорбно слышать, что в наши дни молодые люди столь не закалены. Это уже не те юноши, что были прежде. Сыновья Рагнара кожаные штаны не предавались столь незначительным рассуждениям о здоровье или о погоде. Да и я сам в молодые годы не думал об этом. Кроме Стюрберна, я давно уже не видел молодых людей старой закалки. Но, признаться, я уже стар, и мне удобнее наблюдать за поединком, не покидая трона. Нам повезло, что епископ болен и лежит в постели, ибо он никогда бы этого не допустил. Но все же я не думаю, что мир, который мы празднуем, может быть нарушен тем, на что я даю согласие. Также я не думаю, что у Христа найдутся возражения против подобного разрешения спора, если бой будет вестись согласно законам и с надлежащим приличием. Посему пусть Орм и Сигтрюк сражаются в зале перед моим столом, на мечах и со щитами, в кольчугах и шлемах. И пусть ни один человек не помогает им, кроме тех, кто осмотрит их доспехи. Если один из них будет убит, стало быть, спор решен. Но если один из них не сможет более держаться на ногах или бросит меч, или будет укрываться за столами, его противник должен прервать бой, ибо считается, что тот проиграл поединок и вместе с ним ожерелье. Я, Стюрбьорн и Хальбьорн будем следить, чтобы поединок велся согласно этим условиям. Затем люди поспешно принесли Орму и Сигтрюгу доспехи, между тем, как присутствующие в зале принялись превозносить и оспаривать достоинства соперников. Люди конунга Харальда полагали, что Орм лучший из двух бойцов, но люди Свейна всячески расхваливали Сигтрюга, рассказывая, как он один уложил в поединке девятерых, не получив ни единой раны, которая требовала бы перевязки. Громче всех говорил Дюри. Он спросил Орма, не боится ли тот, что простудится в могиле и будет кашлять. Затем повернулся к брату и попросил его удовлетвориться ожерельем и позволить ему, Дюри, взять себе меч Орма. Все это время, с тех пор, как повествование было прервано, Токи угрюмо сидел и пил пиво, бормоча что-то себе под нос. Но, услышав слова Дюри, он как будто очнулся. Он бросил свой нож в стол напротив того места, где сидел Дюри, так что он вонзился в дерево и затрепетал. Швырнул меч в ножнах туда же, затем перегнулся через стол так стремительно, что Дюри не успел увернуться. Схватил его за уши и вихры на бороде и, повернув лицом к оружию, произнес: «Перед тобой оружие не хуже, чем у Орма, но если хочешь обладать им, надо добыть его своими силами, а не выпрашивать у других». Дюри был сильным человеком. Он схватил Токи за запястье и попытался развести его руки, но добился лишь того, что Токи сжал их еще сильнее так, что Дюри застонал, но не смог высвободиться. «Не прерывай нашей дружеской беседы», — сказал Токи, — «ибо я не желаю нарушать мир конунга Харальда. Тебе не вырваться, пока не пообещаешь, что будешь сражаться со мной, ибо красная скула не скрывает своей красоты от людских глаз, когда ее сестра пляшет обнаженной». «Отпусти!» — прорычал Дюри, так как его подбородок был прижат к столу. «Дабы я не тратил попусту время и заткнул твою глотку». «Это уже обещание», — сказал Токи и отпустил его, сдув с пальцев клочья выдранной бороды. Кроме налитых кровью глаз, все лицо Дюри побелело, и, казалось, сперва он не мог говорить от ярости. Он медленно поднялся со своего места и сказал: «Этот спор должен быть разрешен немедленно. Мне нравится твое предложение, ибо оно означает, что у моего брата и у меня будет по испанскому мечу. Пойдем. Выйдем вместе на двор, только не забудь захватить меч». «Хорошо сказано», — ответил Токи. «Ты и я можем обойтись без условий, поставленных конунгом. За то, что ты принял мое предложение, я в долгу перед тобой, пока ты жив. И скоро мы узнаем, долго ли мне быть твоим должником». Затем они поднялись и двинулись вдоль стола конунга, каждый со своей стороны. Сошлись плечом к плечу в узком проходе между двух столов и вышли так вместе в одну из дверей в короткой стене зала. Конунг Свейн заметил, как они удалились, и усмехнулся, поскольку ему нравилось, когда его люди держали себя заносчиво, ибо это увеличивало его славу и страх перед его именем. Тем временем Орм и Сигтрюг принялись готовиться к поединку. Был очищен участок пола, где они должны были сражаться, дабы никто из них не поскользнулся на соломе или не споткнулся о кости, которые бросали собакам конунга. Люди, которые находились в начале и конце зала, подошли поближе, дабы лучше видеть бой. Они тесной толпой расселись по скамьям, длинным столам, кое-кто сел за стол конунга Харальда, а оставшиеся расположились у стены. Конунг Харальд был в веселом расположении духа и с нетерпением ожидал начала поединка. И когда, повернув голову, он заметил, что из-за двери украдкой подглядывают две его женщины, он приказал, чтобы собрались все его наложницы и дочери и наблюдали за поединком. «Ибо, — сказал он, — нельзя отказывать себе в таком развлечении, как это состязание». Он освободил для них место на королевской скамье, двух посадил себе на колени, а оставшихся на пустующую скамью епископа. Но двум самым красивым его дочерям удалось примоститься рядом со Стюрбьерном, и они были довольны, несмотря на давку и толкотню со всех сторон. Они застенчиво захихикали, когда он предложил им пиво, и, наконец осмелев, выпили его с самым решительным видом. Тем женщинам, для которых не нашлось места на скамье конунга, поставили еще скамью рядом со столом так, чтобы она не мешала наблюдать за боем. Хальбьорн спальничий приказал трубить в рог, а затем призвал к тишине и молчанию. Он объявил, что каждый из присутствующих должен сохранять во время поединка спокойствие. Никто не должен выкрикивать советы сражающимся или бросать что-либо со стола на пол. Оба противника были готовы, вступили на огороженный участок зала и встали лицом друг к другу. Когда все увидели, что Орм держит меч левой рукой, люди принялись шуметь и спорить, ибо поединок между левшой и правшой сложен для обоих противников, так как бок, со стороны которого наносится удар мечом, остается неприкрытым, и в таком бою от щитов толку мало. Орм был на полголовы выше соперника, и руки у него были длиннее, но Сигтрюк был шире его в плечах и казался более сильным. Они держали щиты прямо перед грудью, но достаточно высоко, чтобы в случае надобности защитить шею. Каждый не сводил глаз с меча противника, дабы вовремя отразить удар. Как только они сошлись, Орм нанес удар по ноге Сигтрюга, но тот проворно увернулся и ответил сильным ударом, который пришелся по шлему Орма. После этого оба продолжали бой более осторожно, искусно отбивая удары щитами. Конунг Харальд заметил вслух, что отрадно видеть опытных бойцов, которые не обрушивают в неистовстве удары, полностью открываясь противнику. По его мнению, поединок должен длиться долго. «Не так легко предсказать, кто из них окажется победителем», — сказал он. «Но, несмотря на боязнь холода, рыжий защищается лучше, и я не удивлюсь, если сегодня вечером у Свейна одним родичем станет меньше». Свейн, который с двумя ярлами пересел на край стола, дабы лучше видеть, презрительно улыбнулся и возразил, что у тех, кто знает Сигтрюга, никаких сомнений в исходе поединка нет. «Хоть мои люди склонны к подобным поединкам», — добавил он, — «я редко лишаюсь их, разве что, когда они дерутся между собой». В то время, когда он произносил эти слова, Токи возвратился в зал. Он сильно прихрамывал, и было слышно, как он бормотал самому себе вису. Когда он пробрался к своему месту на скамье, было видно, что одна его нога черна от крови, от бедра до колена. «Как там Дюри?» – спросил Сигурд Буисом. «Это заняло какое-то время», – ответил Токи, – «но в конце концов он помочился». Все следили за поединком, который, казалось, подходил к концу, благодаря усердию Сигтрюга. Он яростно нападал на Орма, пытаясь сломать его защиту, и все время целил в ногу, лицо или руку, которой тот держал меч. Орм защищался умело, но, казалось, не мог пойти дальше этого. Кроме того, было видно, что много хлопот ему доставляет щит Сигтрюга. Он был гораздо больше, чем его собственный, и был сделан из крепкого дерева и обтянут кожей, только шишка в середине была из железа. Он должен был все время следить за тем, чтобы меч не вонзился в край щита, так как это дало бы возможность Сигтрюгу сломать или выдернуть его, вывернув ему руку. Щит Орма был весь изготовлен из железа, а в середине торчал острый шип. Сигтрюг насмешливо спросил Орма, достаточно ли ему тепло. От первого удара по щеке Орма струилась кровь. Кроме того, противник рубанул его по руке, и он получил удар по ноге, в то время как Сигтрюк оставался цел и невредим. Орм не ответил, но шаг за шагом отступал вдоль длинного стола. Сигтрюк стремительно нападал, скрываясь за щитом и бросаясь из стороны в сторону, тогда как удары его сыпались все чаще и чаще, и многим казалось, что конец схватки уже не за горами. Затем Орм неожиданно бросился на противника, отразил его удар своим мечом и изо всех сил нажал своим щитом на его щит так, что шип прошел сквозь кожу, вонзился в дерево и застрял там. Он так сильно дернул свой щит вниз, что у него и у его противника сломались рукоятки. Затем каждый из них сделал шаг назад, высвободил меч, высоко поднял его, и они разом обменялись мощными ударами. Удар Сигтрюга пришелся в бок Орму. Меч прорубил кольчугу и вонзился глубоко в тело. Но меч Орма обрушился на шею Сигтрюга, и громкий вопль потряс стены зала, когда бородатая голова слетела с плеч, отскочила от края стола и с плеском шлепнулась в бочку пивом, стоявшую у его подножья. Орм зашатался и оперся о стол. Он вытер меч о колено, вложил его в ножны и взглянул на обезглавленное тело, лежащее у его ног. «Теперь ты знаешь», — промолвил он, — «кому досталось ожерелье».